У нас сегодня второе послание, мы начинаем второе послание Петра. Разные люди, как бы ученые, по-разному оценивают, кто написал. И для меня, в принципе, это не вопрос. То есть у меня достаточно простой подход к этим вещам. Если написано второе послание Петра, для меня это послание, написанное апостолом Петром. Более того, я скажу, что мы сейчас с вами зачитаем первые несколько стихов. Вы увидите, что немножко меняется адресат и меняется стих послания, поэтому, то есть, наверное, у каждого будут свои какие-то объяснения или аргументы. Я зачитаю первые 4 стиха. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Аминь. Аминь. Сегодня речь пойдет о том, насколько ценной является вера. Я на самом деле очень хочу, чтобы мы с разных краней смотрели именно вот на веру, потому что я понимаю, что мы много говорим и часто говорим о вере, правда? Мы же верующие. На мой взгляд, это понятие настолько объемное, что нам трудно себе представить. Почему оно такое объемное? Во-первых, потому что это дар Божий. Все, что является Божьим даром, очень трудно помещается в нашей черепной коробке, и даже в нашем сердце, и даже то, что мы можем себе представить, мы ограничены. Ограничение это вызвано грехом, который господствует в мире, и о котором пишется здесь тоже, в этом тексте. И все, что хочет Бог, Он хочет дать нам дар веры, освободить нас от этого ограничения. Когда мы говорим о убрать ограничения, да, наверное, мирские люди сразу же думают о вседозволенности, о беззаконии, о разного рода безнравственных действиях и так далее. Но когда мы говорим в контексте Священного Писания о том, что Бог хочет освободить нас от ограниченности, именно это мы имеем в виду, что Бог хочет нас освободить от тех ограничений, которые сформировал в нас грех и греховное понятие, греховный образ жизни, вот эти клише, которые не дают возможности человеку как бы выйти за пределы вот этой тюрьмы, которую создал лукавый дьявол, посеял грех, тем самым заключил у нас в эти темницы. Но мы, слава Богу, освободились. Но многие из нас еще нравится ходить вот на ту территорию. Многим верующим еще кажется, что ну как бы здесь вот хорошо, а там за периметром вот тоже хорошо, где-то что-то. И я хочу, чтобы мы поняли, что действительно греховная сущность человека, она чужда нам сама по себе. Вторая часть, о которой мы тоже, я надеюсь, коснемся, это умножение благодати и мира внутри человека. Дело в том, что если мы правильно верим, если у нас есть правильная связь с нашим Творцом через Ишуа Мессию, как написано в этом тексте, тогда в нас должно умножаться благодать и покой, мир. Это не тот мир, который в мире. Помните, Иешуа сказал, я даю вам мир не тот, который там, я свой вам даю мир, то есть полноценный. Как я уже сказал, вера – это очень большой Божий дар. И истинная вера или вера, которая дает спасение человеку. Понимаете разницу, да? Вера и вера, которая дает спасение. Вот та вера, которая дает спасение человеку, она является очень драгоценной вещью и очень редкой вещью. Я сейчас уже имею в виду мир верующих людей или религиозную территорию, если хотите. Это очень редкое явление. Для многих людей, к сожалению, вера выглядит как расписание или какой-то распорядок жизни, или что-то, что есть, кроме еще чего-то. На самом деле вера – это драгоценнейший дар. Что значит спасающая вера? Знаете, был какой-то период такой, когда любили часто говорить о полном Евангелии. Полное Евангелие. Названия такие – церковь полного Евангелия. Я ни разу не встречал, чтобы кто-то сказал или назвал церковь неполного Евангелия свою. Все считали, что у них полное Евангелие. Я в тот период очень много размышлял и думал, а что же есть полное Евангелие? Я помню, как нас учили и нам говорили, полное Евангелие – это когда есть исцеление, полное Евангелие – это когда есть процветание, полное Евангелие – это когда есть чудеса и знамения в вашей жизни и так далее. Но когда я начал углубленно изучать Священное Писание, я вдруг увидел, что полное Евангелие может быть вообще без чудес и знамений. Верите вы в это или нет? Да. Так написано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 41 стих. Написано о Иоанне Крестителе, величайший из пророков. Он больше, чем пророк. Почему? А потому что он совершил служение предтечи. Понимаете, да, разница? Предтеча. Он приготовил путь Господу. Колоссальное вообще по своей силе служение. И я вам скажу, мы вот, я не знаю, кто-нибудь из вас думал, ну почему вот рано голову отрубили, почему он умер так рано? Кто об этом думал? Я об этом думал. А Иисус умер в каком возрасте? 33. Я тоже об этом много размышлял. Почему? Полный рассвет, да? Я вам скажу, потому что когда умирает старик, как бы не жалко, потому что он прожил жизнь. Он, ну это естественный процесс, умирает человек. Родные плачут, мы расстаемся и так далее. Но это не то, когда умирает молодой мужчина в 30 с небольшим. Правильно или нет? Но Агнец Божий должен быть именно таким. Молодым, здоровым, крепким, сильным, полным жизни. В этом и смысл этой жертвы. Также точно предтеча. Он не мог по-другому. Это путь, который они как бы вместе должны были пройти. И предтеча, да? Иоанн отрубает голову Ирод, а потом умирает Иешуа через небольшой промежуток времени. И служения тоже начались с небольшим как бы расстоянием таким. То есть, в принципе, все укладывается вот в эту мозаику. И Иоанн Креститель нашел Володя, да? Иоанн. Сейчас найдем. 41, 10-41. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда. Но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие тому веровали. Аминь. Аллилуйя. Вот этот стих, он стал в какой-то момент для меня как бы определением моей жизни в Боге. Мне не нужно искать чудеса, знамения. Мне не нужно там, знаете, чтобы люди обо мне что-то говорили. Достаточно, чтобы я говорил правду о Иешуа. Этого достаточно. Я не знаю, почему другие этого не понимают. Хотя Бог много раз делал чудеса в моей жизни, но я даже, знаете, иногда забываю об этом свидетельствовать. Я не знаю, прав я или нет, но мое сердце занято просто другими вещами. Когда человек становится падким на чудеса, его очень легко уловить и поймать. А в Писании сказано, что в последнее время, когда придет Антихрист, Он будет именно чудесами и знамениями привлекать к себе людей, так что будет даже огонь с неба не сводить, и люди будут ему верить не потому, что он говорит истину, а потому что делает чудеса. Для того, чтобы стать свидетелем чуда, нужно просто попасть в это место. Но для того, чтобы говорить истину, для этого нужно долго и много трудиться над Словом Божьим, чтобы стать носителем вот этого Духа, который изливается с неба. Чтобы потекли реки живой воды из чрева. Вот чего нужно нам с вами достигать. И поэтому полное Евангелие, запомните это, это то Евангелие, которое первое освобождает тебя от оков греха, раскрывает тебе глаза и дает тебе дар вечной жизни. Если человек получает дар вечной жизни, можете не сомневаться, он принял полное Евангелие. Неполное Евангелие не может спасать. Вы слышите? Неполное Евангелие не может спасать. У человека может быть процветание, но он не будет носителем полного Евангелия. С библейской точки зрения. У человека могут быть какие-то сверхъестественные способности, но при этом он не будет носителем Евангелия. Нострадамус, например. Понятно, что неординарный человек, правда же? Ну и что? Что это дает? Поэтому вера – это колоссальный и драгоценный дар, который дан нам Богом. Вера дает нам огромное преимущество. И действительно, вера спасающая – очень редкое явление в современном мире. Да, пожалуй, всегда так было. Если исследовать вот тексты Священного Писания, во времена Ахава, например, только 7 тысяч из всего Израиля были названы избранным остатком. Это 7 тысяч на несколько миллионов человек, понимаете? Это очень мало. Гораздо меньше 1%. Гораздо меньше. И это те, которые были носителями истинной веры. От Матфея 22:14. Это притча о званых на пир. Помните вы, да? Эту притчу. Так вот, 14 стихом написано: «Ибо много званых, а мало избранных». Просто задумаемся над этим словом. Понимаете, очень часто верующие люди, вот мы говорим что-то, да-да, мы все знаем, да-да, мы понимаем, да-да. Как бы да, с нами соглашаются. Но люди все равно остаются в категории тех, которых позвали. Но они не те, которые пришли. Для того, чтобы прийти на пир, нужно отложить все свои дела. Более того, для того, чтобы быть участником пира, надо проникнуться духом этого пира. Надо проникнуться, действительно, соединиться со всеми участниками пира в этом праздности. Разве нет? Иначе ты будешь сидеть и своим выражением лица портить праздник другим. И всем будет понятно, что хотя тело твое пришло сюда, но тебе тут неинтересно. Библия говорит, что Бог ввел нас в дом пира, и знамя Его надо мною, любовь, это песни песней, да? Ты ввел меня в дом пира, и знамя Твое надо мною, любовь. Писание также говорит, что единственная вера, которая является настоящей, живой и вменяемой Богом нам, как истинная, это та вера, которая движется любовью. То есть вера, которой руководит только одно чувство – любовь к Богу. Если это есть, вера всегда будет правильной. Наше поведение будет становиться лучше и лучше. Оно не сразу будет таким, каким его хочет видеть Бог. Но дело в том, что мы все разные, и все мы прекрасны по-своему. И среди нас есть люди, которые спокойные, есть непоседы, есть шумные, есть тихие. И это хорошо. Потому что в Доме Божьем есть жизнь. Мы разные. И это прекрасно. Кто-то шебутной, кто-то молчун. В каждом из нас есть нужда. Именно здесь, в Доме Божьем. Потому что вот эти свойства характера, которые должны быть использованы Богом для служения. Поэтому Бог создал тебя и меня именно таким. А потом призвал служить Ему. Он сначала дает нам наш характер, а потом призывает к служению. Писание также говорит, что, например, книга Аввакума, вы помните, наверное, это все, надменная душа не успокоится, а праведный своей верой жив будет. Аввакума 2.4. Это же цитата потом используется Рабби Шаулем в послании к римлянам, 1 главе 17 стихом. Праведный верою жив будет, причем своей верой. На иврите это звучит «цадик по ему на то их е». То есть он своей верой. Но эта вера не та, которую как бы он в себе породил, или построил, или создал. Это та вера, которую дал ему Бог как дар, и человек умножил этот дар. Он использовал эту веру в правильном назначении. Я уже когда-то говорил, вера есть у всех. У атеистов особенно сильная вера. Они верят в то, что Бога нет. И доказывают это, строят свою апологетику. Поэтому на самом деле атеизм это религия, это вера, но неправильная. Неправильная. Это точно так же, как человек имеет, например, функцию рождать детей, правильно? Если он женится, вступит в законный брак и будет жить с благословенной сестрой, и они будут использовать эту функцию, и у них будут рождаться дети, все в порядке. Но если то же самое человек будет использовать вне брака и с разными партнерами, это уже называется как блуд. Понимаете, да? Вопрос в том, как ты применяешь потенциал, который есть у тебя. И ты либо освящаешься, либо будешь оскверняться. Точно так же вера. Просто я вам привел пример из физической жизни человека. А это духовная жизнь. И если человек поклоняется идолам, он же верит или нет? Искренне. Он делает, может, добрые дела. Возьмите буддиста, например. Он даже не задавит муравья. Потому что он думает, что, может быть, это его прадедушка сейчас. Там же есть эта идея о реинкарнации, да? Я просто привожу пример, когда люди неправильно используют то, что у них есть. И поэтому нам нужно благовествовать, поэтому надо проповедовать. Может быть, если бы ему... У нас, кстати, есть, вот книга бесплатно раздается, называется «Смерть одного гуру». Кому интересно, возьмите и прочтите. Очень хорошая книга. Про то, как уверовал йог индийский, у которого папа был гуру великий, который 8 лет сидел в позе лотоса и с сыном не разговаривал с вами. Настолько он святой был. А потом умер. Понимаете, это все показывает нам, что тот дар, который дал нам Бог, нам нужно правильно реализовать, нам нужно правильно вложить, чтобы не оказаться банкротами. Именно вера, а не что-то другое, покупает и приносит в дом настоящее золото, 7 раз очищенное. Именно вера приносит в дом небесные сокровища, вот в эту хижину, в это тленное тело. Именно вера приносит в нашу жизнь жемчужину спасения, драгоценнейший дар. Потому что если не уверуешь, ты не можешь принять этот дар. Все последовательно. Вера, она обогащает человека. Она делает человека совершенно другом статусе. Ставит человека в другой статус. Речь идет не о том, что он теперь будет в городе или в поселке своем очень знаменитым. Статус этот небесного характера, он дан Богом, дается Богом человеку, как бы вместе с гражданством, понимаете? Вот это небесное гражданство, это и есть тот статус, который дает нам Господь, но только благодаря вере мы можем это принять. Когда мы с вами говорили о Песахе, может быть, вы помните, может нет, я напомню просто, что в пасхальной трапезе используется иссоп как некий такой вот предмет, которым наносится кровь на мезузот и мошков, на дверные косяки и на проем, этот перекладину. Так? Его как бы вроде бы и не употребляют там в еду, хотя мы с вами кушаем иссоп, и в принципе это тоже может являться как одна из горьких трав, теоретически иссоп. Он подходит, он кошерный для Песаха. И вот именно иссоп символизирует веру. Что-то такое недорогое, как бы невзрачное, но без которого невозможно нанести кровь на дверные косяки и перекладину. Точно так же, не имея этого пучка иссопа, то есть не имея веры, мы не можем взять кровь Иешуа Мессии, которая пролилась на Голгофском кресте, и нанести это на свои мезузот и мошков, на свое сердце, на свой вход, на свое естество, потому что сердце – это вход в наш дом. Это петах, как бы проем вот это. Оно будет либо закрытым, либо будет открытым. И для того, чтобы ангел смерти не похитил душу, нужно нанести кровь Иешуа Мессии на дверные косяки наших сердец. И сделать можно это только верой. Поэтому я сравниваю иссоп и веру. Знаете, если у вас будет ассоциативно это соединяться, вам потом нетрудно будет помнить, почему именно верой мы наносим кровь Иисуса Христа. А потому что ты не можешь это сделать никак иначе. Это инструмент. И этот инструмент дает Бог человеку, потому что у нас его нет. Мы все банкроты, у нас нет вообще ничего. Второе, о чем я хочу сказать, первое, что я говорил, это то, что истинная и спасающая вера – это драгоценный дар. Второе, о чем я хочу сказать, то, что вера, она одинаково драгоценна и в апостолах, и в рядовых верующих людях, в глазах Бога. Никакой нету разницы. Да, есть люди, у которых развита эта вера, они сумели умножить в себе этот дар, развить. Это прекрасно. Но та вера, которая является даром Божьим, вот этой драгоценностью, которая дает нам спасение, в глазах Бога, понимаете, что я пытаюсь сказать? Когда Бог смотрит с неба на землю, и Он видит великого апостола Петра, и видит какую-то вот доярку в селе украинском. И у одного и у второго есть эта вера. Она прекрасна в глазах Бога одинаково, без всякой разницы. Потому что служение, которое выполняют люди, это уже другая как бы часть, это другой вопрос уже. Ведь многие люди дар имеют, но не служат. Почему? Кому-то мешает гордость, кто-то не может смириться просто. Кому-то мешают мозги, очень умные. Кому-то мешает сосед. Зависть есть в сердце. Он думает, вот если бы меня назначили, я бы лучше это делал. А его не назначают. Почему? Большой знак вопроса. Я не буду на него отвечать, кстати. Почему он ценен и в глазах, и в сердце апостола, и в сердце обычного верующего человека? А потому что это дар. Это незаслуженный Божий дар. И эта вера в любом человеке, в любом, производит самое драгоценное или самое важное действие. Она спасает. Вот что ценно в глазах Бога. Потому что когда мы читаем Писание, мы говорим, мы видим просто, да, что на небе радуются ангелы больше, когда один грешник на земле кается, и в этот же момент 100 праведников пересекают ворота рая, так? А то одновременно события происходят. На земле один грешник падает на колени и кается, или стоя это делает, неважно, я образно говорю. В этот же момент 100 праведников входят в Царство Божие. Ангелы радуются тому, что происходит на земле. Почему? Вот меня эти все вопросы в свое время очень сильно беспокоили. Как бы, вроде нелогично звучит, но потом я понял. То, что праведник, даже 100 праведников, входят сейчас в Царство Небесное, это следствие того, что произошло там на земле. То, что сейчас с тем происходит, с ними это тоже когда-то происходило. За них уже тоже порадовались ангелы. И теперь ангелы радуются за следующих кающихся грешников. А эти входят в Небесное Царство, это следствие уже. И радость больше, потому что он получает право на небо там на земле. И вот это момент истины. И вот этот момент истины Бог и оценивает. А потом уже люди становятся апостолами, трубачами, барабанщиками, еще кем-то, диаконами. Все служат Царствию Божьему, да, что-то делают. И в глазах Бога эта вера одинаково ценна. И тот, кто делает больше, и тот, кто делает меньше. Потому что момент вот этот радости, это когда мы каемся. У нас разные периоды в жизни бывают. Бывает подъем, бывает спад. Очень важно, чтобы наш график все время шел вверх. Чтобы, знаете, что такое средняя статистическая линия? Да? Знаете или нет? Нет? Давайте я вам покажу, это просто. Вот это небесное царство. А это земная жизнь. Когда мы рождаемся свыше, мы начинаем отрываться от земной жизни. Потихоньку. Так или нет? У нас начинают преобладать ценности неба. И они как магнит тянут нас вверх. Но тут я вдруг встретил старого друга. И выкурил с ним одну сигарету. Вниз. Дух Святой меня обличил. Мне так плохо, я так каялся. Что у меня график пошел даже не так, а вот так, вверх. И потом еще один день, или полгода, неважно. Но потом вдруг происходит какой-то типа застой, или как-то не двигаюсь я, ровная линия пошла. То есть я пытаюсь вам сейчас разные периоды показать такие. Сейчас я объясню, что такое среднестатистическое. Потом опять... Я встретил вдруг какого-то брата, с которым я поговорил, мне такой подъем сил, мне так хорошо. Опять я стремлюсь наверх. Потом вдруг на кого-то накричал в автобусе или на работе. Настроение упало, молиться не хочется, опять вниз. Вверх, вниз. И вот так вот мы живем. Среднестатистическое. Это вот так вот, это ровная линия, которая как бы срезает все вот эти вершины, она срезает пики. То есть она примерно вот как-то вот так тогда будет идти. То есть нужна тенденция возрастания. Дьявол вот в эти моменты, да, он будет говорить, какой ты верующий, посмотри на себя. Он всегда навязывает чувство вины человеку. Но у нас, слава Богу, есть молитва, есть покаяние. И я помню, И мне приходилось это слышать. Ну, как ты можешь? Ты же верующий. Я говорю, я верующий, правильно? Я не хочу, но так вышло. Я просто понял однажды, что если я не буду посещать служение, если я не буду служить Богу, то где я буду тогда вообще? Дьявол хочет, чтобы вот этот небесный магнит мы убрали. Он говорит, ты не можешь. Бог говорит, все согрешили и все лишены славы Божьей. Но есть дар Божий, вечная жизнь. Поэтому я не пытаюсь оправдаться, я каюсь. Я признаю свои ошибки, я хочу двигаться дальше. Именно по этой причине я верующий, именно по этой причине я с Богом, потому что я сам не могу быть хорошим. Внутри меня, открою секрет внутри тебя тоже, есть вот это начало, Ецера. Это нам мешает. Мы хотим от него избавиться. Поэтому наша верующая жизнь помогает нам формировать внутри себя ценности неба или духовные ценности. Обменивать это на те ценности, которые там были в прошлой жизни. Мы как бы вынимаем одно и выбрасываем, как старье, и кладем туда, на это место, новое. Но дело в том, что те, кто смотрят из этого мира своими глазами, они не видят в этом ценности. Они начинают над нами смеяться. Но мы не должны смущаться от этого. Вы же знаете, что смеется тот, кто последний. И написано это в Писании. Ицхак Адонай, это в Псалмах написано. Посмеется Господь вот над этими всеми нечестивцами, в буквальном смысле слова. Поэтому не нужно смущаться. Иешуа тоже говорит, да не смущается сердце ваше. Веруйте в меня, веруйте в Отца. Он знал, что будет смущаться человеческое сердце. И он ободряет и говорит, не надо, не смущайся, душа. Итак, вера одинаково прекрасна и хороша в сердце каждого человека. Потому что вера одинаково соединяет Иешуа и апостола, и обычного верующего человека. Более того, она очищает как одного, так и второго. Как я уже сказал, вера является Божьим даром, и его дает нам Святой Дух, когда приходит в наше сердце. Здесь вот написано, Симон Рав и апостол Иешуа Мессии, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иешуа Мессии. Здесь можно усмотреть, что Петр сейчас адресует свое послание как раз верующим из язычников. Вы знаете прекрасно из книги Деяний апостолов, что для Петра было очень удивительно и непонятно, но он понял и увидел, что и язычников, оказывается, Бог крестит Святым Духом. Павел засвидетельствовал то же самое, когда пришел из Антиохии, помните вы это. Поэтому Петр, когда пишет свое послание, он обращается к язычникам, он говорит, принявшим с нами, то есть с евреями, равно драгоценную веру. Вот эта вера, она драгоценна и одинаково действует как в сердце обрезанного, так в сердце и необрезанного. Потому что это вера. Есть вопрос там, да? Нет? Хорошо, если есть, потом можно. И мы видим, что в этом послании Петр ставит в один ряд. Но мы видим дальше, потом мы будем с вами это изучать. И в послании к римлянам, и в других посланиях мы видим, что то, что касается, но особенно это показано в послании к римлянам, что перед Богом люди одинаково выглядят в двух вещах. Что значит одинаково? Ему не важно, мужчина это или женщина, раб или свободный, еврей или не еврей. Две вещи. Первое – это грехи. Второе – это та вечная жизнь. То есть, будет это еврей или не еврей, грешник, он будет наказан. Но если он покаялся, тоже не важно, еврей он или нет, женщина или мужчина, он спасется, он получит этот дар вечной жизни. Вот в этом смысле, конечно же, нет ни еврея, ни язычника, ни мужчины, ни женщины. Но мы с вами прекрасно видим даже сейчас, что в зале есть и мужчины, и женщины. Так или нет? Иначе зачем мы одетые пришли сюда? Почему мы в одежде? Потому что мы не можем без одежды ходить. Из-за греха. Нам прикрыться надо. Если бы не было никакой разницы, там мужчина или женщина, ну так и тогда смысла нет одеваться. Соблазном нет, ничего нет. Я пытаюсь показать просто, что те доктрины, которые иногда строятся на этом стихе, нет ни мужчины, ни женщины. В плане того, что теперь не важно обетования, которые даны были Аврааму или евреям, да, как бы и у нас они есть и будут. Это ошибка. Есть обетования, которые действительно распространяются на весь человеческий род. А есть обетования, основная масса, во-первых, они условные, то есть они имеют условия. Если будешь делать первое, второе, третье, то будешь иметь в своей жизни пятое, четвертое и шестое. Примерно так. Условия есть. И есть безусловное обетование. Поэтому есть разница по сей день между мужчиной и женщиной. Есть разница по сей день между евреем и неевреем. Но то, что касается греха, покаяния и вечной жизни, нет разницы. Никакой. Все могут получить спасение. Все могут получить этот дар. Каждый человек. И поэтому Петр говорит, что я пишу свое, он пишет послание, тем, кто принял вместе с нами равно драгоценную веру. Вот на этом я ставлю акцент. Что эта вера одинаково ценна и работает как в жизни евреев, так и в жизни язычников. Петр это увидел, он пережил. И поэтому он пишет об этом. Почему? Да просто потому, что от одной крови произошел весь человеческий род. А в чем разница тогда? Я хочу как бы восполнить возможные вопросы. Ну, представьте себе, что одному человеку дали сторожить бычка. И этого бычка украли. Можно ли ругаться это другого человека, которого там не было? И спрашивать с него. Поэтому я еще раз повторяю. Если человеку не дана была ответственность за что-то, и его там не было даже, то как можно с него спросить за это? Да никак. Поэтому, когда евреи стояли у горы Синай и получили эти заповеди, и они вошли в этот завет, вот с нас Бог и спрашивает. А с язычников многие вещи он не будет спрашивать. Почитайте внимательно Тору. Почитайте. О том, как должен жить пришелец среди евреев. Если он хочет, он может приносить жертвы, но это не значит, что он обязан. А еврей обязан. Почитайте. Там написано, если он хочет, то принесет по уставу этой земли. Это значит, что если не хочет, может не приносить. Он не должен. Написано, если хочет кушать Пасху, пусть обрежется. Но это не значит, что он должен обрезаться. Даже в Ветхом Завете не нужно было веру обрезания. Это сегодня придумали. Внимательно прочтите. Там написано, если хочет кушать Песах, тогда пусть обрежется. Но если он не хочет кушать, он не должен обрезаться, но жить может. Более того, он пользуется всеми правами жителя этой земли. Ему как бы меньше спрос, но все то, что им можно, и ему можно. А вот ограничения, которые Бог накладывал на пришельцев, на Герим, не блудить, не воровать, не убивать людей. За это точно такое же было наказание. Это всеобщие человеческие 10 заповедей, если вот округлить. И поэтому, безусловно, Павел ставит этот вопрос, мы еще поговорим с вами в послании к римлянам, какое преимущество или какая польза от обрезания И потом он сам отвечает на вопрос. Великое преимущество во всех отношениях. Там дальше не написано, кроме этого, этого, этого. Написано во всех отношениях. Это значит, что во всех. Но я вам скажу, это не значит, что если человек обрежется, он станет понимать Писание. Мы же взрослые люди, мы же понимаем, что это не так. А вот если сердце обрежется, будет понимать Писание. Даже не обрезанной плотью. Поэтому обрезание плотское – это просто завет Господа нашего на нашем теле, напоминающий нам о том, что мы с Ним имеем договор. А для чего это нужно? Чтобы помнить, что с нас больше спрос. Больше ответственности. Везде это в Библии написано. Кому много дано, с того больше спросится. Так или нет? И многие другие места. Так если Бог вступил с евреями в завет, как Он будет с язычников взыскивать то, о чем Он с ним не договаривался? Понимаете, да? Но в плане греха и спасения все равны перед Богом. Итак, вторая часть проповеди, о которой я хочу сказать или акцентировать наше внимание, это умножение благодати и мира внутри нас посредством веры, которая является драгоценнейшим даром. Благодать и мир, второй стих, вам да умножится в познании Бога и Мессии Иешуа Господа нашего. Дальше написано, как от божественной силы Его даровано на нам все необходимое для жизни и благочестия через познание превзавшего нас славу и благость. Обратите внимание, только через познание праведного Бога в нас будет умножаться благодать и мир. Нам все даровано. Люди спрашивают, задают вопрос, ну как умножить благодать? Молись. Ну да, я молюсь, молюсь я. Всегда хочется спросить, а как ты молишься, что благодать не умножается? Это знаете как воды набрать в ведро? Кран открути. Ну я открутил кран, а ведро пустое. Либо ведро не стоит под струей, либо в кране воды нету. Ремонтировать кран надо. Может кто-то перекрыл его, значит надо пойти найти где починить. Точно так же выглядит с благодатью вопрос. Если не наполняется сердце миром и благодатью, значит перекрыт источник у вход, перекрыт доступ к этой благодати, к этой воде живой. Писание говорит, что умножается у нас это, когда мы внутри процесса познания Бога. Так здесь написано. Что такое процесс познания? Ты не можешь сесть и вызубрить там 10 формул, знаете, и теперь ты начнешь знать Бога. Тебе нужно каждую минуту, каждый день ходить с Богом. На днях меня спросил один брат, не из нашей общины, просто на общине я был. Он мне говорит, как ты понимаешь, вот, и напишу слово мое на скрижалях сердца, да? Такой вопрос серьезный, правда же? Я сказал, я это понимаю просто. Когда я живу на этой земле, с нами же все время происходит что-то, правда или нет? И мы пытаемся понять, зачем, почему, кто это сделал, от кого, или не пытаемся. Мы хотим знать причину. Мы видим следствие, и мы хотим знать причину. А? Так вот, когда Тора написана на скрижалях сердца, ты всегда на это все смотришь, то есть без остановки, 24 часа в сутки, через увеличительное стекло этого слова. Что-то происходит, у тебя тут Тора, которая тебе говорит, почему, от чего, для чего. Кто виноват? Тора, которая внутри тебя, тебе сообщает всю эту информацию. Она дает ответы на эти вопросы. Когда она написана там, в сердце, ты все видишь глазами Священного Писания. Ты все взвешиваешь на весах Божьего Слова. И решение принимаешь на основании этого же слова. Хотя ты не открываешь каждый раз как справочник, чтобы посмотреть, что тебе делать. Ты это знаешь, потому что в сердце твоем она есть. Тора. Закон Божий есть. Что такое? Напишу Тору на скрижальных сердце. Напишу закон мой. Правильно это или нет? Закон Божий говорит, правильно это или неправильно. Да, но для того, чтобы она была тут написана, ты не можешь сесть, помолиться, сказать, Господь, напиши мне Тору на сердце. Утром проснулся, написал. Тебе нужно читать, загрузить вот эти файлы к себе в свой компьютер, на жесткий диск, правильно, Володя? Молодец. Вы зря смеетесь, знаете почему? Как называется на этой компьютер? Макшеф. Мехашеф, это думалка. Если перевести на русский, думалка. Мехашеф, макшеф. От слова макшева, мысль. Соображалка. У нас есть эта думалка или нет? Я вам скажу, наш мозг намного совершеннее любого компьютера. Согласны или нет? И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, мы записываем эту Тору. Но есть люди, которые ее читают как исторические книги. Кто-то это читает как литературу художественную. Кто-то читает Библию, потому что он учится на юрфаке, ему нужно сдать экзамен по религии, этике там, или еще что-то, я не знаю. Или как было в Советском Союзе там. Все юристы, все МВД работники, они все сдавали экзамен по Библии. В обязательном порядке. Но они ее знали? Она не записана была на скрижале сердца? Нет. Это просто примеры жизни. И вот благодать умножается в нас и в мир Божий тогда, когда мы живем все время, оценивая вот эту всю жизнь с точки зрения Писания, взвешивая все время на весах вечности, на весах правды Божьей, все, что с нами происходит, вот до мелочей. И решения принимаем, исходя из этого. Так вот, записанная на сердце Тора, это тогда, когда она оживает в твоей жизни, когда она работает в твоей жизни. Если этого не происходит, она не написана. Ты можешь знать на память хоть всю Библию, но она не будет написана на скрижалях сердца. Хотя при помощи нашего интеллекта мы читаем, запоминаем, но когда я пережил что-то, это из головы опускается в сердце, на жесткий диск, как ты говоришь, Володя. Из оперативной памяти на жесткий диск. Оперативная память тоже нужна. А? Слава, я правильно говорю? Ты же у нас компьютерщик. Хорошо, спасибо. Рабочая память, с которой ты работаешь. Но когда мы закрепляем материал на практике, все, это откладывается уже. Скрижали сердца. Более того, знаете, написано на скрижалях каменных. Тут есть плюсы и минусы. На камне писать очень трудно. Вы знаете это? Это не на бумаге. Долго. Но зато, если один раз написал, уже не сотрешь. Дождь, снег, века прочитать можно. Я всем желаю, чтобы на наших плотяных сердцах это было как на скрижалях, чтобы это врезано было глубоко, каждая буква в наше сердце, чтобы не стиралось это с годами, не размывалось дождями, как с бумаги, чтобы это было как на скрижале, как на камне записано. Путь умножения благодати и мира в познании Бога. Бога мы познаем тогда, когда мы читаем об нем Писание, а потом в повседневной жизни переживаем все это. Мы видим, мы понимаем, это Бог сделал в моей жизни. Жить вот с таким осознанием, это уже великое достояние, это уже великое богатство. И даже когда с нами происходят не очень хорошие вещи, Как это ни печально, все равно ты понимаешь, что и это от Бога. Вот отсюда и мир на сердце. Потому что ты понимаешь, что любящего Бога все содействует ко благу. И пускай сейчас трудно и непонятно, и больно, но я знаю, что там, в будущем, в итоге, я буду крепче, я буду выносливее, я буду сильнее. Я смогу на себе понести еще двоих-троих. Из-за вот этой закалки я смогу, я выдержу. Бог формирует в нас характер своего Сына. Он не отступил в самый трудный момент. Он шел до конца. И Он завершил и довел до конца это дело. Насколько Ему было трудно, насколько Ему было тяжело. Если даже Он, молясь, говорил: «Отче, если можно, пронеси мимо эту чашу». Но, впрочем, Он говорит: «Не моя пусть будет воля, а Твоя». Творить волю Отца нелегко на этой земле. Но это очень престижно. В глазах Бога, в глазах всего духовного мира. Очень. В глазах этого мира вообще непонятно, что мы делаем, да, и чем мы занимаемся. На что ты время тратишь? На что ты жизнь тратишь? Вот я напильником железку точу, я дело делаю, думает человек. А что там Библию читаешь? А ты возьми сайт, почитай. Час. Я посмотрю, как ты сможешь. А еще потом, чтобы то, о чем мы говорим, да, записалось это все на скрижале сердце. Чтобы жил ты этим словом. Чем ближе мы знакомы с Богом, тем больше мы общаемся с Ним. Тем больше времени мы проводим с Ним. И тем больше наполняется наше сердце благодатью и миром. Появляется защищенность. Вот это чувство стабильности. Чувство защищенности. Чувство внутренней силы и достоинства. Потому что ты верующий. Потому что у тебя есть вера драгоценная, о которой мы вначале говорили. Это все помогает нам быть просто людьми, которые имеют другие ценности внутри себя, благодаря которым мы можем обществу дать больше, чем те, у кого есть деньги. Почему Павел говорил: «Мы нищие, но обогащаем многих». Интересно, чем это он обогащает? Словом Божьим. Написано, что от божественной силы Его даровано нам все необходимое для жизни. Понимаете, у нас уже это все есть. Нам просто это нужно использовать. Нам просто это нужно взять, и чтобы это работало. Вдумайтесь просто вот в этот третий стих. Как от божественной силы Его даровано нам все необходимое для жизни и благочестия. Снова, через познание призвавшего нас славою благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. В прошлый раз мы с вами говорили, чем наследуются обетования, как взять обетование. Правильно, верой и долготерпением. И здесь, во втором послании Петра, к долготерпению тоже есть путь. Дальше вот пятый стих, но это мы в следующий раз будем говорить. Прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, в благочестие братолюбия и в братолюбии любовь. Познание Бога – это и есть вот тот канал, по которому к нам поступает всякого рода духовная поддержка, объяснение того, что с нами происходит, и какое решение принять сейчас, куда мы пойдем, направо или налево. У нас постоянно в нашей жизни есть какие-то развилки, правильно или нет? Если, например, я проехал Иерусалима свой поворот. Вот. Что у меня происходит? Что я теряю? Раз. Второе. Деньги. Конечно. Средства. Теперь представьте себе, вы живете, у вас есть семья. А вам нужно принять правильное решение в жизни. И вы его приняли неправильно. И вы проехали свой поворот. Что вы теряете? То же самое. Плюс время, деньги — это да. Но вы теряете внутренний мир. Вы теряете благодать. Вы теряете связь с Богом. Это самое страшное. Именно потеря вот этой связи и ведет к потере времени и средств на самом деле. А люди думают: нет, это я потерял средства, и сейчас мне надо тем более не заниматься духовной жизнью, а наверстать упущенное. Это капкан. Это ловушка, поставленная сатаном. Почему это происходит? Я еще раз подчеркну мысль. Потому что нет связи с небом. Нет связи с Богом. Не происходит познание призвавшего нас, как здесь написано. А раз я не познаю, я и не понимаю. Я в тумане. Я не знаю, куда идти. И иду наугад. А вдруг повезет. Нельзя играть в орлянку с Богом, с судьбой, если хотите. Потому что я проповедовал. Помните? В чьих руках твоя судьба? Полгода назад это была эта группа. Если твоя судьба в руках Господа, у него все ответы. Куда идти? Где поворот? Ну и так далее. Это просто один из примеров, как это работает в жизни и как люди теряют мир. А кто-то никак не может его обрести. Иешуа сказал: придите ко мне все, кто труждается, обремененный, и я успокою вас. И дальше он говорит: возьмите иго мое на себя. Что это значит? Примите власть мою в свою жизнь. Иго — это власть. Правильно ли? И он говорит: возьмите на себя мое иго, потому что оно легкое, оно есть благо. И человек думает: опа, меня хотят здесь заарканить, хотят меня тут запотрачить. И он не понимает, что он уже давным-давно раб этого мира, греха, какого-то банка, на который он пашет, а денег нету. И он боится стать рабом Господа, чтобы его не заарканил никто. Я когда это все слышу, вот я же реально вижу, что человек-то, ему ты свободу предлагаешь на самом деле, а не рабство. Поэтому всегда все взвешивайте, братья и сестры. Можно всю жизнь прожить на схеруте и быть свободным человеком. И можно купить свою квартиру, выплатить машганту и быть рабом всю жизнь. И мучаться всю жизнь. И всю жизнь мучаться. Не есть, не спать, не отдыхать. Ни отпуска, ничего. Кто умер, и с собой не возьмешь эту недвижимость. Она же не движется. Даже если можно было это продать, взять золотые монеты и запихать себе в рот и умереть, все равно, если умер, они там и останутся в теле, эти золотые монеты. На небо не возьмешь. Это не значит, что я против того, чтобы человек приобретал что-то. Я всем желаю, да, чтобы это было. Я просто не желаю, чтобы мы стали рабами вещественного начала. Рабами именно этого. Когда вся жизнь потрачена на выплаты. Кому это выгодно, как вы думаете? Что ты выплатил? В конце концов, душу свою выплатил. Или я ошибаюсь? Евангелие от Матфея. Если ты весь мир приобретешь, а душу свою потеряешь, какой прок от этого? Это Господь говорит. Простые вроде бы истины. Поэтому лучше быть свободным, но богатым, чем нищим и рабом. А каждый свободный богат. Это не игра слов. Мы только что говорили. Богатство – это драгоценные вещи. Спасение, Евангелие, которое мы имеем. Это богатство, которого не купишь за деньги. Симон Волк, помните, пришел, серебро принес. Продайте мне Духа Святого, говорит. Петр говорит: сейчас как дам тебе, отойди. Но он сдержался. Мог бы и шашкой рубануть, конечно. Но сдержался. Он говорит, будет тебе твое серебро в погибель. Он говорит, ну хоть помолитесь за меня. А Петр ему говорит, слушай, друг, ты позавчера водное крещение принял, с Господом вступил в завет, сам иди молись за себя. Что это ты хочешь, чтобы мы за тебя молились? Иди сам молись за себя. Примерно такой разговор у них был, правильно? Потому что этот человек думал, что он за серебро купит искусство вот это, и будет известным, будет теперь на новом уровне чудеса, твои фокусы. Он же там удивлял людей своими волхвованиями. Куперфилд того времени, другими словами. Или Акопян, или еще там кто-то. Я ничего не имею против там, да, Акопяна, вполне может быть, он даже верующий брат, я не знаю. Ну, фокусы показывал хорошие, помнит, если кто-то, да. Но все это может привлечь внимание людей, но ненадолго. Нам всем нужно что-то настоящее. И вот эта связь с настоящим, это связь с Богом, связь с небом. Поэтому познание Бога – это именно тот канал, по которому к нам поступает всякого рода духовная поддержка и утешение. Одно из важнейших благословений, которое утешает нас и дает нам вот этот мир – это прощение грехов. Это тоже величайший подарок, что Бог прощает, списывает все. Почитайте эти притчи, вы же помните, да? Когда он упал в ноги, умолял, потерпи на мне, дескать, прости. Это то, что мы с вами делаем. Поэтому нельзя осуждать других грешников и требовать у них что-то. Мы сейчас не говорим о тех, кто называет себя братьями, оскверняется с идолами или еще там что-то делает. Это церковная дисциплина здесь, или дисциплина внутри общины. Но те люди, которые не познали еще Господа, с них нельзя требовать, чтобы они выплатили этот долг. Так как нам простили, нужно рассказать ему, что есть у нас Отец Небесный, который прощает. Списывает эти долги. Единственное, что тебе нужно, это уверовать в Ишуа, как в Мессию, как в того, который оплатил твои долги, и тебе нужно принять его в свое сердце и согласиться с тем, что именно он оплатил твой долг по векселю и является твоим полноценным господином, поскольку выплатил за тебя все. Это и есть благая весть, в которой есть сила. И последнее, о чем я хочу сказать, что мы верим, братья и сестры, только лишь потому, что в нас действует его державная сила. Поэтому мы верим. Не потому, что мы такие праведники, или начитанные, или семинарию кто-то закончил, или Библию прочитал 10 раз. Не поэтому. Если кто-то 10 раз прочитал, это немного. Читайте еще 10. А если кто-то ни разу не прочитал, читайте, обязательно читайте. Ефесянам 1 глава, 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Аминь. Вдумайтесь в это. Как безмерно величественное могущество Его в нас, верующих по действию державной силы, царской силы. Мы верим, потому что этого хочет Отец. Понимаете, в нас есть электричество, потому что нас подключили к этой сети. Вот что это означает. Если тебя отключат от этой сети, в тебе не будет электричества. Мы верим, потому что Он этого хочет. Его царская власть, царская сила, она действует в нас. Он так пожелал. И Писание говорит, что безмерно, то есть невозможно это померить. Его величество и могущество. Могущество это все может внутри нас. Поэтому, когда человек говорит, я не могу бросить курить, я не могу перестать делать то или другое, я не могу ходить на все богослужения, я не могу. Этот список можно продолжить. то это неправда. Написано тут, есть внутри тебя, если ты верующий, могущественная сила, как это ты не можешь? Ты горы можешь переставлять, если ты верующий. А здесь мы не можем победить какие-то маленькие вопросы. Должны научиться. Мы должны с этим бороться. Мы должны работать в этом отношении. Мы должны изменять свой характер, чтобы он больше становился похож на характер Иешуа. И для этого нам и нужна молитва. Нам нужно общение друг с другом, потому что через это говорит Бог в нашей жизни. Я не знаю, вот мы когда общаемся с братьями, да, вот мы перевозили Артура с Викой, тоже общались у нас дома, вот сидели. Хорошо было, правда же, Володя? Да. Хорошее время. И надо ценить это все. Поэтому пускай Господь благословит нас, чтобы в нас по-настоящему была живая вера в живого Бога. Чтобы эта вера, она действовала. И чтобы в каждом из нас был мир и была благодать вот внутри. И вера, пусть только любовью движется, больше ничем. Аминь. Аминь.